Глава 11. Сговор. Это был печальный путь, по крайней мере для меня. Сир Попарда и того не было рядом, чтобы отвлечься на разговор. Я шла и думала, как долго мне еще осталось. Наверное, что-то похожее чувствовали осужденные на казнь жены королей на пути к эшафоту. Например, знаменитая Анна Болейн. Все же знать точную дату своей смерти – тяжкое испытание для психики. Моя так точно дала сбой. Я была на грани истерики и держалась только чудом. То, что я чувствовала, было даже не страхом, а животным ужасом. Он парализовал волю, сковал по рукам и ногам, мешал связно думать. Не знаю, каким чудом я держалась до сих пор, но сейчас этот заряд оптимизма иссяк. А мы все шли и шли. Края и конца не было этим коридором. Монотонная прогулка и личные переживания погрузили меня в транс, и я очнулась, только когда мы вдруг резко остановились. «Мы на месте?» Я выглянула из-за плеча Матроны. Та шла первой и своей могучей фигурой заслоняла обзор. Но увидела я все тот же коридор. Правда, посреди него, загораживая проход, стоял сир Попарт. Аяк свильнул хвостом, и Матрона, схватив меня за руку, отодвинулась к стене. Теперь сир Попарт остался лицом к лицу со стражами. Он просто посмотрел им в глаза, и охранники застыли подобно статуям. Сир Попарт так может? Надо же. Нет числа его талантам. Сбежать от такого действительно нереально. Потрясающе, впечатлилась я и даже пощелкала пальцами перед лицом обоих стражей. Ноль реакции. Сир Попарт гордо развернулся и пошел прочь, а Матрона засеменила за ним. Не так уж она предана Фейсалу, как утверждала. «Эй, а я?» — выкрикнула им вдогонку. «Что делать мне? Бежать?» «Нет», — ответила Галар, выходя из-за поворота. «Ты останешься и завершишь дело». При виде его надежда на спасение восстала из пепла, подобно Фениксу. «Зря я поставила на себе крест. Еще повоюем». Я опасалась, что Агалар меня бросил, а он просто ждал удобного момента. Но чего именно он от меня хочет? Кажется, сейчас я это узнаю. Агалар приблизился почти вплотную, наклонился и прошептал мне на ухо. «Я знаю, как тебе спастись». «Слушаю», — кивнула я. И в самом деле я вся превратилась в слух. Если Агалар подскажет, как пережить эту ночь, я сделаю все, что потребуется. Я готова на все. «Убей, Фейсала», — выдохнул он. Ох, оказывается, не совсем на все-все. Убийство — это же убийство. Чтобы лишить человека жизни, пусть неприятного и даже мерзкого, нужно обладать особым складом характера. Далеко не все люди способны на это. К тому же я слишком хорошо знаю, какова расплата за противозаконные действия. А если еще в этом участвовали несколько человек, договорившихся заранее, то это вовсе преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Юрист во мне был категорически против, а к нему я прислушивалась даже чаще, чем к совести. «Меня же за это посадят?» — испугалась я. «Нет», — качнул головой Агалар, — «тебя за это убьют, если поймают. Поэтому надо быть осторожной». «Он уже старый». Почему бы не подождать, пока он умрет сам? Я лихорадочно искала другой выход. Помоги мне сбежать. Без меня Фейсал долго не протянет. Ты плохо знаешь моего отца. Он найдет способ продлить себе жизнь. Он целый век ждал твоего возвращения, подождет еще. Фейсал Драгон не из тех, кто сдается. Остановить его в состоянии только смерть. А драконий отворот? Уцепилась я за последнюю надежду. Из-за него Фейсал не коснется меня. Отворот наложил он сам. Благодаря этому только он и может касаться тебя. И тут не повезло. Достался же мне суженый. Настоящий Кощей бессмертный. А я, похоже, то самое яйцо, в котором спрятана его смерть. Так себе мне выпала роль. «Нет, не могу», — затрясла я головой. «Это чересчур». «Убей его, или он убьет тебя», — заявил Агалар. «Выбирай». «Да уж», — припёр к стенке. «Теперь ясно. Он специально тянул до последнего, чтобы я прочувствовала весь ужас ситуации и не смогла отказать. Между Фейсалом и собой, естественно, я выбираю себя. но проще сказать, чем сделать. Убийство — это не увеселительная прогулка в парке, к нему надо готовиться. Тебе это зачем? Метишь на место отца? — поинтересовалась я. Мои мотивы тебя не касаются. Почему бы тебе не сделать это самому? — проворчала я. Мне к нему не подобраться, он мне не доверяет. И правильно делает. Я ни секунды не верила, что Агалар действует в моих интересах. Он нашел способ получить наследство. Я всего лишь инструмент в его руках. Но если Агалар станет правителем после смерти Фейсала, он поможет мне избежать наказания. Во мне проснулся юрист и прикинул варианты. Вряд ли местный суд посчитает оправданием тот факт, что я убила Фейсала, защищая свою жизнь. Это в нашем суде я могу упирать на самооборону. Здесь этот вариант не пройдет. Меня спасет только прямой приказ правителя. Я прикрыла глаза. Похоже, у меня в самом деле нет выбора. Но как же сложно решиться на такое. Как мне это сделать? Прошептала я, открывая глаза. Я обеспечу тебя средством. Тебе даже делать ничего не придется. Звучит обнадеживающе. Я попыталась улыбнуться, но не вышло. Фейсал никого не подпускает близко, кроме верного прислужника. Брачная ночь — единственный шанс, когда к нему может приблизиться посторонний, а именно ты. Все, что тебе нужно — подбросить в кровать то, что я тебе дам, до того, как вы туда ляжете. А потом все произойдет само собой. Звучало не так уж плохо, и я судорожно кивнула, соглашаясь. Выбора у меня нет. Ну... «Не готова я умереть». В следующее мгновение Агалар встал передо мной на колени. Я застыла, не зная, как реагировать. А потом его пальцы коснулись моей лодыжки, и я тихонько ойкнула. Откинув край юбки, Агалар обвил несколько раз мою голень тонким браслетом. Наклонился и застегнул его при помощи зубов. При этом его дыхание коснулось моей кожи, вызвав дрожь в теле. Как-то я слишком остро реагирую на обычные вещи, когда они касаются Агалара, а он этим пользуется. Застегнув браслет, он выпрямился. Вставая, он прочертил пальцами по моей ноге до середины бедра, что было совсем не обязательно. «Прекрати», — потребовала я. «Мне казалось, тебе нравится», — хмыкнул он. «Хочешь вызвать катаклизм?» — сощурилась я. Агалар мгновенно отдернул руку. «То-то же». «Лучше лишний раз меня не касаться». «Первым делом», — проинструктировал Агалар, «избавься от прислужника, чтобы он не спас Фейсала». «Его мне тоже нужно убить?» «У тебя не получится. Бесы сильные, ты с ним не справишься». «Что же мне делать?» «Придумай что-нибудь. Я в тебя верю. Когда придет время, снимешь браслет и подбросишь его в постель. Дальше он все сделает сам». «Меня обвинят в убийстве», — заметила я. «Зато ты будешь жива», — пожал он плечами. «Надолго ли?» «Посмотрим». С этими словами он повернулся ко мне спиной и зашагал прочь. Едва он скрылся за поворотом, как вернулась Матрона и ожили стражи. Они так и не поняли, что какое-то время изображали статуи. Вскоре мы продолжили путь к месту убийства. Моего или Фейсала пока неизвестно.